Глава 11. «Поймали наемника?» Коротко бросил безопасник. Мы вышли из ворот на тротуар центральной улицы. «Нужно, чтобы ты его опознал». «Понял», — кивнул я. «С этим проблем не будет. Мужчину в университетском коридоре я с испуга запомнил очень хорошо». После этого Острогов бодро вышагивал по припорошенному свежим снегом тротуару. «Сразу дашь показания по происшествию с инквизитором во дворце». Я молча кивнул и вздохнул. Эта ситуация с парфюмом, на мой взгляд, не стоила и выеденного яйца. Здание городской стражи находилось недалеко от центрального рынка. Входные двери серого трехэтажного здания постоянно распахивались, впуская и выпуская беспрестанно голдящих людей. Мы протиснулись внутрь и оказались в большом зале, битком набитом посетителями. Они ругались, умоляли, плакали, снова ругались, о чем-то перешептывались или просто терпеливо ждали. Безопасник, словно ронобус, направился сквозь голдящую толпу к дальней двери. «К Соколовскому, Острогов». Михаил Никанорович сурово посмотрел на пожилого охранника за столом у прохода. Тот невозмутимо заглянул в тетрадь, пролистал пару страниц, пальцем нашел нужную строку, кивнул и нажал на небольшую кнопку. Дверь отщелкнулась, за ней показалась лестница. «Не отставай!» Бросил Острогов мне через плечо и необычайно ловко для его комплекции принялся подниматься по ступенькам. Мы поднялись на третий этаж, открыли дверь и вошли в длинный, хорошо освещенный коридор с множеством дверей. Здесь было по-деловому спокойно. Где-то щелкала печатная машинка, кто-то тихо переговаривался, шелестела бумага. Мимо, слегка мазнув по нам взглядом, прошла девушка в форме. Острогов на секунду замешкался, покрутил головой и уверенно направился к дальней двери. «По какому вопросу?» В приемной главы городской стражи секретарь, не поднимая головы, что-то аккуратно заносила в журнал. «Доброго дня, Катюш!» Неожиданно тепло произнес безопасник. Женщина с высокой прической в изумлении подняла голову и тут же расплылась в улыбке. «Ой, Михаил Никанорович, какая приятная неожиданность! Что вас привело к нам? Неужто решили вернуться?» «Если бы», — усмехнулся Острогов. «Не отпускают же. Кать, у себя начальник?» «Ну, если не выпрыгнул из окна, то у себя», — сарказмом произнесла помощница и нажала кнопку на коммуникаторе. «Леонид Павлович, к вам Острогов Михаил Никанорович». «Пусть заходит», — пробормотала в коммуникаторе, и мы зашли в кабинет. «Миша!» Крупный мужчина встал из-за стола, быстро подошел к нам и крепко пожал протянутую руку Острогова. «Рад тебя видеть. Ну, ты нам и задачку подкинул. 4 дня искали твоего этого наемника. Мне даже пришлось наступить на горло своей гордости и подключить к розыску инквизиторов. В обмен пообещал, что замнем ту историю на рынке. Наверное, и правильно, что зло долго держать. Мужики-то уже помириться успели, а мы с главным инквизитором все еще дуемся. И знаешь, если бы не маги, не поймали бы твоего тыкиасца. Квартет высококлассных инквизиторов еле с ним справился. 6 моих ребят сейчас в больнице, 6! За вот этим парнем наемник охотился, да?» Мужчина переключил внимание на меня. «Да», — Острогов хмыкнул. «Парень головастый, может далеко пойти при правильном руководстве. Немолов наглядеться на него не может». «Немолов? Это такой бледный сухарь, да?» Наморщил лоб глава городской стражи. «Умный мужик, хотя мне он показался слегка заносчивым. У меня в голове не укладывается. Попытка похищения королевского подданного прямо в нашей столице. Что за дремучие люди в диктате Токиаса живут?» Но этот экземпляр был очень хорошо подготовлен. Несколько интересных артефактов, телесные руны, превосходная физическая подготовка. Я вообще удивлен, что твой студент умудрился от него сбежать. Думаю, он просто недооценил пацана. Острогов зачем-то покрутил головой в кабинете. «Где, кстати, наемник?» «Ну уж точно не здесь, Миш!» — хохотнул мужчина. «В изоляторе он. Пойдем, посмотрим на него». Мы вышли из кабинета. По лестнице спустились до первого этажа, но вместо выхода в шумный зал глава стражи открыл дверь с другой стороны. Она крутой лестницей вела вниз. Мы спустились в подвал. Голова городской стражи перекинулся парой слов с охранником за столом, кивнул ему и повернулся к нам. «Идите пока в досмотровую, я сейчас организую все». И быстрым пружинящим шагом удалился. Пара десятков шагов, дверь, и мы оказались в небольшой узкой комнате с двумя рядами стульев. Острогов сел в переднем ряду и тяжело вздохнул, уставившись в матово-черную стену перед ним. Я сел рядом. Темная ровная поверхность была в небольших царапинах и шероховатостях, будто по ней долго и упорно терли сухой пыльной тряпкой. «Твоя знакомая?» Мужчина продолжал разглядывать стену. «Которая портал открывать умеет. Она не закончила со своим делом?» «Мэнни?» Уточнил я, получил кивок в ответ и продолжил. «Нет, еще не закончила. Она даже на связь не выходит». «А зачем вызываешь?» Скосил на меня глаза Острогов. «Случилось что?» «Да так», — смутился я. «Хотел поинтересоваться, все ли у нее в порядке». Острогов внимательно посмотрел на меня. Потом вновь переключился на стену. Березиной понравилось на Мурлее. Внезапно прервал тишину безопасник. Мурашки пробежали по моей спине. Я затравленно посмотрел на мужчину. Тот же больше не произносил ни слова. Откуда он знает? Наверное, Ксения Ивановна ему рассказала. Но тогда и профессор Немолов знает о ее путешествии. Наверное, из-за этого он так вчера на меня смотрел. Немолов не знает. Мужчина словно услышал мои мысли. Березина только мне сказала. В обмен на обещание молчать, я согласовал ей заявление на отпуск. Она заявила, что ты портал открыл сам. Когда научился? И когда Немолову планируешь рассказать? Я еще только тренируюсь. Мои уши запылали. Полностью не научился? Острогов хотел задать еще вопрос, но тут открылась входная дверь. Влетел глава стражи. С его появлением темная стена исчезла, и стали видны 5 отдельных комнат-коробок с темнокожими фигурами в каждой. «Вот он!» Я сразу узнал мужчину. «Второй слева». «Точно?» Переспросил глава городской стражи. На мой утвердительный кивок открыл входную дверь и громко произнес в коридор. «Ребят, пакуйте его! Только аккуратней, чтобы он ничего не выкинул!» Комнаты коробки исчезли, снова появилась темная исцарапанная стена. «Миш?» Повернулся к нам энергичный мужчина. «Пошли сразу бумаги оформим, чтобы потом вас не гонять». «Конечно». Острогов встал со стула. «Я ведь правильно помню, что он тебе и по инциденту в Королевском саду нужен?» «А, нет, поэтому отбой!» Махнул рукой Соколовский. «Я ж говорю, мы помирились с Инквизицией, замнем инцидент». «Не смотри на меня так, я с короной согласовал этот момент». «Не первый день сижу в этом кресле, Миш». «Ну тогда держи меня в курсе по наемнику». Безопасник кивнул в сторону черной стены. «Я должен знать, что он больше не доставит нам неприятностей». Мы зашли в дверь напротив, и я подписал бумаги, в которых длинным канцелярским языком описывалось, что все кандидатуры были изучены, и подозреваемый был однозначно опознан. «Кстати, Миш!» Глава стражи почесал затылок. «Раз уж ты в университете работаешь, помоги с переводчиком. Мы тут субъекта одного идентифицировать никак не можем. Вчера на рынке выловили. Шумел сильно. Он ни бельмеса по-нашему не говорит. Все лопочет на своем. Может, твои помогут?» «Пришлю, конечно». Острогов встал из-за стола и протянул руку. «На каком языке разговаривает?» «А всесильный его знает». Мужчина поднялся и пожал протянутую руку. «Пусть университетские головастики придут, послушают его, наверняка разберутся. Я ж помню, что скоро к вам будут приезжать иностранные ученые. А если он от чьей-то делегации откололся? Нам дипломатический скандал не нужен. Я еще в Инквизицию запрос отправил. Они обещали на следующей неделе посмотреть, вдруг это кто-то из наших магов перестарался с руной превращения, но это маловероятно. Синекожий слишком неуверенно себя чувствует, явно не здешний». «Синекожий, говоришь?» — переспросил Острогов и с усмешкой добавил. «Ты еще скажи, что у него 4 глаза. «О, так ты знаешь, кто это?» — оживился мужчина. «Это твой студент? Я такое превращение в первый раз вижу». «Возможно». Острогов бросил на меня задумчивый взгляд. «Можешь проводить нас двоих к этому синекожему? Может, и найду с ним общий язык?» «Конечно», — кивнул глава стражи. Мы вышли из комнаты и двинулись по коридору. «Ти?» — вполголоса произнес безопасник. Мы слегка отстали от нашего сопровождающего. «Переводчика дай мне. Ты знаешь, кто это может быть?» Я замялся, не зная, как лучше ответить. С одной стороны, если скажу правду, то точно получу нагоняй за то, что впустил мурлейца. Но если совру, то со временем ложь наверняка раскроется и будет только хуже. Наверное, лучше будет просто ничего не говорить. Поэтому я лишь пожал плечами. Мы зашли в комнату и застали мурлейца у окна. Он задумчиво разглядывал прохожих. Парень повернулся на шум, увидел меня и возмущенно воскликнул. «Эй, ты!» Мурлеец в два шага дошел до прозрачной преграды между нами. «Вытащи меня отсюда! Я на это не подписывался! Мне обещали, что у меня будет свой отдельный кабинет, а эта комната на кабинет совсем не похожа!» «Вот как?» Удивленно протянул начальник стражи. «Умеешь, значит, по-нашему разговаривать? А что ж раньше упрямился-то, а?» Мурлеец в изумлении посмотрел на мужчину и хотел было возмутиться, но я заметил, что мой светляк окружал всех нас небольшой прозрачной сферой и торопливо прервал его. «Это переводчик работает». Я показал на мини-сферу рядом с собой и провел рукой вокруг. «Мы в его области действия». «А я ведь совсем немного энергии порядка добавил к своему светляку. Какой интересный эффект». «Университетские штучки!» Одобрительно кивнул головой мужчина и переключился на мурлейца. «Признавайся давай, откуда ты взялся такой красивый? И зачем устроил то шоу на рынке?» «Лень!» Теперь мурлейцу ответить не дал Острогов. «Я, кажется, знаю, кто это такой. Учится у нас один товарищ, который увлекается метаморфозами. Он еще в прошлый раз был предупрежден, что если от его перевоплощений случится какая история, то я лично вышвырну его с учебы без промедления. Окажи услугу. Отпусти парня под мою ответственность. Я же правильно понял, что он ничего серьезного не совершил? Сам понимаешь, за такую выходку мы должны сами с ним разобраться. Не солидно будет, если за университетом стража будет почищать». «Узнаю старика Строгова», с одобрением произнес глава стража. «Порядок должен быть во всем. Ладно, забирай парня. Даже записывать его не буду. Но если он повторно будет шуметь, тут уж не обессудь. Дело принципа. Оформим по всем правилам. Он же своими непонятными криками напугал посетителей. Стоял, как будто ждал кого. Кому кричал? Зачем? Непонятно. Наши ребята к нему и подошли. Вдруг ему помощь нужна была какая? А он еще громче кричать принялся, вырваться стал. Пришлось проводить его в нашу комнату отдыха». «Молодцы», — коротко бросил Острогов. «Ребята сработали четко. Эй, парень, тебя как звать-то?» «Рэм». Парень из-под лобья смотрел на мужчину. «Рэм, значит». Острогов кивнул головой. «Собирайся и пошли, пока отпускают». Через 10 минут и пару крепких рукопожатий мы втроем вышли из шумного здания и без лишних слов добрались до университета. Укутавшийся в серую кофту мурлеец держался поближе ко мне, периодически бросая на Строгова опасливые взгляды. Я же просто старался не отставать, безопасник шел очень быстро. «А теперь?» Мужчина впустил нас в свой кабинет и сразу же закрыл его изнутри. «Мне нужны объяснения. Для начала ты». Острогов сел в кресло и направил указательный палец на Рэма. «Как забрался к нам?» «Знал бы, куда попаду, меня бы здесь не было», — с вызовом произнес парень. «Но ты здесь. Каким путем проник и зачем?» «Через портал проник, как еще?» — пробурчал мурлеец. «Сам не знаю, зачем я здесь. Повелся на красивую мордашку. У вас же везде отсталость. Целдон не работает, инфостоек нет, с мурлеем связь отсутствует. Я даже с энергией не могу нормально взаимодействовать». Парень вытащил палочку и слегка взмахнул ей, но ничего не произошло. «Вот видите?» — возмущенно произнес парень. Как вы вообще с энергией работаете? Я не понимаю. Работаем понемногу. Вздохнул Острогов и дружелюбно продолжил. И как тебе в нашем городе? Понравилось что-то еще, помимо наших девушек? Ага, с возмущением произнес парень. Особенно хороши были тесные объятия ваших охранников. Но рынок ваш впечатляет, это правда. Большой. Только никто на Мурлейском не разговаривает. Приходилось иногда жестами изъясняться. Но я зря, что ли, курс невербалистики зубрил? А как на рынок попал? Вклинился Острогов. Да как-то само получилось. Пожал плечами парень. Он расслабленно сидел в кресле. Когда стало ясно, что назад быстро вернуться не получится, я подумал, а почему бы не прогуляться по вашему городу? Посмотреть, что тут у вас да как. Как раз и повод подвернулся. Та девушка, на чье смазливое личико я повелся, предложила познакомить меня с представителями ваших элит. Понятно, что никто серьез слушать не стал бы, но попробовать стоило. Я же учил правила поведения при первом контакте. Вдруг помогло бы. И ваше текущее поведение тоже продиктовано этими правилами, да? Слегка улыбнулся Острогов. А что с моим поведением не так? Удивился парень и слегка собрался. Слушайте, без обид, конечно, но вы явно не из сильных мира сего. Я оценил, что вы в хорошем контакте с главным комиссаром. И отдельно благодарен за мое вызволение. Но эта комната...» Рэм обвел рукой. «Не тянет на кабинет большого руководителя. Где свита, помощники? Да и вы сами больше походите на солидного чиновника, чем на начальника какого-нибудь предприятия. Учитывая все это, могу предположить, что вы родственник того главного комиссара, поэтому он вас и послушал. Ну или вы раньше работали на той должности, и он ваш преемник». «И к какому варианту вы склоняетесь?» «Ко второму», — криво улыбнулся парень. «Знаете, я готов ответить на любые ваши вопросы только с одним небольшим условием. Я хочу получить гарантии того, что смогу вернуться на родину в целости, сохранности и без каких-либо обязательств перед вами. А с возвратом, насколько я знаю, есть проблемы. Портал-то разрушен». «Из чего вы решили, что портал неисправен?» Острогов нацепил очки и принялся что-то записывать в листочек перед собой. «Он так сказал». Рэм кивнул в мою сторону. «Конечно, портал сломался!» — возмутился я. «Если так лупить огнем, что угодно из строя выйдет!» «Да ладно тебе, не кипятись так!» Парень широко улыбнулся. «Не хотел я ничего ломать. Кто ж знал-то, что так выйдет? Эта маленькая штука должна была произвести эффект на симпатичную девушку. Да, с вызовом сполоха я слегка перестарался, признаю. Только все равно не понимаю, почему огонь так усилился. А там что, настолько сильные повреждения? Ты же говорил, что у вас есть специалист, который умеет порталы чинить. Вызовите его, он все и восстановит, делов-то. На Мурлее по этому поводу шумиху не поднимают, просто чинят». «Но здесь не Мурлей», — прервал его Острогов, остановив мое возмущение. «Как вы правильно заметили, наши технологии еще не так развиты, а специалист, отвечающий за данный портал, сейчас в длительной и важной командировке. Другими словами, вы не просто повредили проход, вы нанесли серьезный и значительный ущерб национальным интересам не только нашего государства, но и всей планеты в целом. Понимаете, уважаемый Рэм?» «Ну как?» Мурлеец нервно заерзал. «Я же говорил, что не хотел этого. И вообще, почему защита портала не сработала? Это не я виноват, а тот портальщик, который сейчас в отъезде, как вы сказали. Если проход такой хрупкий, то где информационные таблички с предупреждением? И почему я вообще должен нести ответственность за халтурную работу ваших сотрудников?» «Конечно, не должны». Острогов улыбнулся одними губами. «Но прошу помнить, что вы у нас в гостях. И хотите вы этого или нет, уважаемый Рэм, но без нашего содействия вы назад не вернетесь. Или, может, вы сами почините портал? Нет? Вот и я о чем». Острогов посмотрел в записи перед собой. «Вы сказали», — вычитывал Острогов, «что хотите вернуться назад в целости, сохранности и без обязательств перед нами. Вы, надеюсь, уже смогли убедиться, что мы достаточно цивилизованы и сможем обеспечить вам достойный прием на время ожидания». «Ага, очень достойный», — пробурчал парень, с заломанными за спиной руками. «Ну а как бы в аналогичной ситуации поступили сотрудники правопорядка на Мурлее?» Рэм открыл было рот, но осекся и с выдохом кивнул. «Да, возможно, вы правы. Когда я заметил, что остался на рынке один, то принялся громко звать свою спутницу. Но Мурлейского у вас никто ж не знает. Вот мои крики окружающих и распугали, а жандармов, напротив, привлекли. Хотя изолятор был вполне комфортным, признаю. Даже получилось выспаться. Я обязательно передам стражникам ваши слова». Острогов серьезным лицом сделал очередную пометку. «Мы сейчас выделим вам комнату в стенах нашего университета и прикрепим к вам автопереводчика, чтобы вы могли с комфортом дождаться починки портала. Мы не будем вас ограничивать в передвижении и общении. Но прошу пока придерживаться легенды. Вас зовут Рэм, вы родом из Найнаны и прибыли в наш университет, чтобы вернуть себе свой облик. Будете говорить, что немного перестарались с метаморфозами. Договорились, Рэм?» «Конечно», — пожал плечами Мурлеец. «А если со мной заговорит кто-то из Найнаны? Он же раскусит меня на раз». «Об этом не волнуйтесь». Мужчина посмотрел поверх очков. «Других студентов из Найнаны у нас нет, а с единственным их представителем я поговорю. Страна находится от нас очень далеко. Регулярный транспорт между нашими государствами не налажен, поэтому подобные случаи встречи точно не будет. Отдельно я прошу не рассказывать о Мурлее и Светлой Империи. Ваши слова наверняка вызовут нежелательные волнения среди студентов». «Это можно», — кивнул парень. «Никогда бы не подумал, что полученные на обучение знания когда-нибудь могут мне пригодиться». «Вы учитесь или уже закончили?» «Учусь», — с гордостью улыбнулся Рэм. «Я студент 4-го курса Атифского филиала Мурлейского центрального университета. Вы меня забрали сразу с занятий. Ты сам к нам запрыгнул!» Возмутился я. «А на кого учитесь, если не секрет?» Спокойным голосом прервал полемику Острогов. «На специалиста по межпланетным связям», — вздохнул Рэм. «Не очень, конечно, хорошее направление, учитывая высокую конкуренцию. Зато место полностью оплачивается. Следующий год будет завершающим, и потом я на 8 лет буду должен отработать в какой-нибудь глухомане. Зато потом, после отработки, я точно смогу устроиться в логистическую компанию». «И уже наверняка присмотрели будущее место работы, да?» «Да», — кивнул парень. «Пойду в движение империи. Они самые крутые. По зарплате там не очень хорошо, но для получения опыта отличное место. Еще думал пойти в межпланетный транспорт. Но у них сейчас какие-то проблемы с аккредитацией в портал контроля». «Достойный выбор», — кивнул Острогов и поднял трубку коммуникатора. «Павел Рамулович, зайдите ко мне. Есть срочное дело». В трубку глухо прозвучал короткий ответ, и связь прервалась. Острогов полностью переключился на бумаги. «Эй, парень!» — наклонился ко мне Рэм. «Слушай, не держи зла на меня за портал, ладно? Я не специально, честное слово. Был бы рад помочь тебе, но в работе проходов ничего не понимаю, уж извини. У тебя же получится все починить, да?» «Не знаю пока», — пробурчал я. «Ты хорошо там все поджарил». «Я даже не знал, что у меня была такая сильная руна». В извиняющемся тоне Мурлейца прозвучала нотка гордости. «Я обычно закупаюсь по минимуму и только самым необходимым. Видимо, на станции по ошибке не тот рисунок заложили». «Так», — оторвался от бумаг Острогов. «Сейчас наш комендант проводит тебя в твою комнату и заодно расскажет, где что тут находится. Леодон, прикрепи к нему автопереводчика с областью действия. Сегодня 8 вечера, Рэм. Я зайду к тебе в гости. Будь у себя в комнате. Договорились? Вот и замечательно. А вот и Павел Рамулович». Дверь открылась, вошел комендант, и через несколько минут препирательств, бурчания, возгласов о недостатке комнат, маленьком финансировании и большой загрузке всех работников, комендант и Мурлеец ушли. «Подожди, Леодон», — остановил меня безопасник. Я сел назад в кресло и тяжело вздохнул. сейчас наверняка будет упрекать меня за всю эту ситуацию. Ситуация, конечно, очень тревожная. Начал мужчина и опустил глаза, приготовившись к словесной экзекуции. Житель Мурлея смог проникнуть к нам без разрешения и целую ночь безнадзорно разгуливал по городскому рынку. Но я рад, что все произошло именно так. Я недоумевающе посмотрел на Строгова. Безопасник ухмыльнулся мне в ответ, видимо, мое лицо выглядело крайне озадаченным. Удивлен моей реакцией? Мужчина снял очки. А зря. Если бы ты меня не вытащил тогда на бизнес-встречу с господином Лопиком, то сейчас бы я рвал металл и вас обоих посадил под замок. Чем бы точно только усугубил ситуацию. Скажи мне, что ты узнал про порталы на Мурлее? Ну, они связывают планеты. Я пожал плечами. Через них можно пройти и попасть в другой мир. Именно, кивнул безопасник. И здесь есть важный момент. Почему-то на Мурлее отсутствует пограничный контроль. Любой желающий может просто взять и прийти на Мурлей. Обратно со столицы на планеты уже не так просто. Каждая планета сама устанавливает пограничные требования. Но и здесь есть главное правило. Мурлейцы могут проходить на любую планету без каких-либо проблем. Это главное условие вхождения мира в Светлую Империю. На жителей столичной планеты не распространяются требования пограничного контроля. Понял, почему Рэм так спокойно зашел в созданный тобой портал? Он даже не подумал, что его нельзя использовать. Он мурлеец, такие запреты на него не распространяются. Вот зачем Минелана ставила ту табличку о неисправности портала. Я кивнул. Действительно, Лопик о таком говорил, но я не придал значения его словам, потому что в тот момент разбирался, как можно было заказать себе напиток. А Строгов не просто услышал его слова, но и сделал правильные выводы. Мне тоже нужно так слушать и делать подобные выводы. И теперь представь те мои сомнения. Острогов вздохнул. Как наша планета будет присоединяться к Светлой Империи, если мы даже между собой не можем решить пограничные вопросы? У меня большие планы на приглашенных ученых. Ты же помнишь, что скоро у нас в университете будут представители всех государств? Может, через них нам удастся повлиять на руководство всех государств, усадить их за стол переговоров? Я не хочу, чтобы наше присоединение растянулось на столетия. Лопик говорил, что такие прецеденты были. Михаил Никанорович, а поговорите об этом с профессором Немоловым. Руководителем группы будет Романов. С ним я обсуждать этот вопрос и буду. Мужчина поморщился. У Романова авторитет уже наработан. А Сергея даже слушать не будут. Но Сергей Петрович может поговорить с нашим королем. Не унимался я. Напрямую? Ну, это верно, задумался Острогов. Но что это нам даст? Убедим короля, а остальные правители? А с ними может поговорить наш король. Острогов пристально посмотрел на меня. У него в голове явно сейчас появилась какая-то идея. Леодон? Ровным голосом произнес безопасник. «Ты так говоришь, как будто тебе что-то известно. Березина же должна была заблокировать нежелательные знания из дворца. Ты от нее защитился?» «Нет». Я помотал головой. «Король разрешил мне все запомнить. Михаил Никанорович, я не смогу вам рассказать всего. Это будет неправильно, ведь я понял, что король и советники мне доверились». Когда разрешили присутствовать на таких совещаниях. Я не хочу подрывать их доверие. Хороший вывод, — кивнул Острогов. Только обязательно соблюдай баланс между молчанием и разговорами. Я, например, пока не знаю, как зовут ту симпатичную девушку, которая вывела нашего мурлейца на прогулку. Но не думаю, что она бы защищала тебя так же, как ты ее сейчас. Имя девушки можешь не говорить, я его сегодня выясню. А тебе рекомендую думать, кого впускать в свою комнату, а кого оставлять в коридоре. Зря, что ли, ваши комнаты запираются. Ладно, мурлейцы на вечер отложим. Расскажи, почему я должен поговорить с Немоловым? Помните Ольгу Ланету? Кого? Удивился Острогов моей внезапной фразе. А, вспомнил. Это ведь она, взмахом веера, зачистила комнату от всех моих рун. Да, кивнул я. Помните, она говорила, что является планетным аватаром. Она посредник между нашей планетой и нами, живущими. И наш король знает, кто Ланета такая». «Вот как?» Мужчина задумался. «Это уже интересно. А кто еще знает?» «Главная советница?» Я кивнул. «Вот когда же?» усмехнулся Острогов. «А что насчет остальных королевских советников? Может, вы лучше у Сергея Петровича спросите?» улыбнулся я. «А тебе что, жалко, что ли?» прищурился безопасник. «Ладно, не говори. Все правильно делаешь. Доверие короля нужно оправдывать. Поговорю с ним, Оловым, убедил. И раз во дворце уже в курсе этой темы, то разговор будет значительно проще». Острогов сдернул трубку с коммуникатора и отработанными движениями подергал рычажки. «Маш, доброго дня!» Голос мужчины стал необычно любезным. «Как себя чувствуешь?» «Да, дела. Все никак не удается заскочить. Печенье? Прямо как я люблю. Зайду обязательно. Один срочный вопрос решу и буду сразу после обеда. Обещаю. Маш, помоги, пожалуйста, Немолова найти». «Уехал? А надолго?» «Очень нужен, да. Дело государственной важности». «Да, все с этой научной группой. Ты, как всегда, попала в точку. Сможешь вытащить Немолова ко мне? Я был бы тебе очень признателен». «Конечно, приду на чай, я же обещал». Трубка с коротким звоном приземлилась на аппарат. «Леодон». Острогов был очень серьезным. «Мне очень хотелось бы поставить за тобой какого-нибудь надзирателя, который постоянно смотрел бы, что ты вытворяешь. Но я делать этого не буду, потому что, боюсь, будет только хуже. Поэтому я прошу тебя, будь осмотрительнее, особенно с Мурлеем. Нельзя допускать, чтобы ситуация снова вышла из-под контроля. И постарайся починить портал. Нужно отправить нашего гостя домой. Еще неизвестно, как власти Мурлея воспримут его отсутствие. Вдруг они решат, что мы насильно удерживаем его в заложниках. Не хотелось бы разжигать вражду из-за этого недоразумения». Я кивнул. На мой взгляд, ситуация была под полным контролем. Да, портал был сломан, но Мурлеец ведь никуда не делся. С ним все было в порядке, да и ушел он завхозом в очень хорошем расположении духа. Но в чем Острогов был точно прав, так это в том, что работу портала нужно восстанавливать. Как раз будет возможность проверить идею, которая появилась у меня, пока мы втроем шли от штаба городской стражи. «Ладно». Мужчина продолжал сверлить меня взглядом, как будто слышал мои размышления. «Сейчас тогда иди пообедай и на занятия. Тебе ведь понятно, что о произошедшем распространяться не стоит?» «Хорошо». «И, Леодон, когда починишь проход, сразу сообщи мне. Сразу. Услышал меня?» Я кивнул, попрощался и через несколько минут с удовольствием уминал горячие котлеты с рисовой кашей. Как же я проголодался. Алина так и не появилась. Моя соседка продолжала обитать на задних рядах, поэтому я смог спокойно подумать над новой идеей. Когда вчера ночью я, вооружившись ясным зрением, изучал рисунок обгоревшей арки, то заметил, что последовательность некоторых узоров очень походила на движение линий в сфере Мартинсона. Может, какие-то места разрушенной арки можно будет восстановить по шаблону сферы? У меня ужасно чесались руки проверить свою догадку, но, как назло, занятия тянулись издевательски медленно. Наконец прозвенел последний звонок, я сорвался с места, отпросился у Флоры Олеговны, стремительно поужинал и через каких-то 20 минут с включенным ясным зрением изучал петляющий рисунок обгоревшей арки. Он вилял, сплетался в узлы, прерывался в обгоревших кусках, но все-таки его структура была примерно понятна. Большая мощная плеть, которая выходила из белого пятна на полу, опоясывала весь периметр арки, и через равные расстояния от линии отпочковывались, словно корни дерева, небольшие ветвистые структуры, которые оканчивались цветными пятнами. Только я не мог понять закономерности, по которой эти ветвистые структуры отличались друг от друга. Я вывел перед собой выписанную длиннющую строку, скопированной сферы Мартинсона, уместил строку на лист и принялся за сравнение с примитивами ветви, пытаясь найти похожие блоки. В дверь постучали. «Занято!» — крикнул я. Но внимание уже сбилось. Я вполголоса чертыхнулся. «Ти, открой!» Послышался приглушенный голос. «Это не Молов!» «Сергей Петрович? Что ему было нужно?» Наверное, безопасник рассказал профессору об арке. Концентрация окончательно сбилась. Я нервно вздохнул, оставил знаки висеть в воздухе и открыл дверь в комнату. У меня сегодня состоялся занятный разговор со Строговым. Профессор Немолов зашел и сразу заметил обгоревший косяк. «Марк, смотри, вот портал». «Где?» В комнате появился любопытный профессор Кул, аккуратно закрыл за собой дверь и стал рядом с Немоловым. «Я вижу перед собой горелый косяк, какие-то детские кружочки и душевую комнату. Где проход, Серег?» «Вот он». Мужчина очертил рукой периметр арки. «Приглядись к этим самым кружочкам повнимательней. Ти, сильные повреждения. Проход можно восстановить?» «Думаю, да». Я подошел к арке и провел пальцем вдоль видимой мне белой полосы. Проход состоит из центральной линии, от которой идут ветви, которые очень похожи на рисунок со сферы Мартинсона. Но есть различия, и я сейчас пытаюсь найти. «Подожди, подожди!» — прервал меня историк. «Что за рисунок со сферы Мартинсона? Откуда ты его знаешь? Сфера же в хранилище?» «Долгая история, Марк», — усмехнулся профессор Немолов. «Потом расскажу при случае». Но Леодон действительно некоторое время был рядом со сферой Мартинсона. «И главный инквизитор разрешил?» Лицо гнома вытянулось. «Первокурснику? Не верю». А его никто не спрашивал. Сергей Петрович кивнул мне. «Ти, продолжай. Что ты пытался найти?» «А, ну да». Я подсветил примитивы от сферы Мартинсона и поместил рядом расшифровку одной из уцелевших ветвей. «Вот, это примитивы сферы Мартинсона, а здесь примитивы неповрежденной ветви. В основном они похожи, но вот эти блоки отличаются. Я не пойму пока, за что отвечают эти участки». «Подожди-ка». Историк подошел поближе к висящим примитивам и показал на правый блок. «Вот эти примитивы из сферы Мартинсона. А почему их так много? Я сферу помню. Там столько линий не наберется». «А потому что все внутри шара было спрятано. Весь рисунок был там, а снаружи остались только подводящие линии для подачи энергии. Я еле расплел. В центре шара был очень плотный клубок. Все линии были так переплетены, словно рисунок хотели скрыть». «Ти, скажи, а как ты эти самые линии увидел-то?» Слегка издевательский голос историка резко контрастировал с его цепким взглядом. Профессор Немолов молча стоял рядом и сосредоточенно ждал моего ответа. «Ну...» — я кашлянул. «Я ясное зрение включил. С ним линии видно». «Ясное зрение?» — удивился историк. Профессора недоумевающе переглянулись. «Ты с ним видишь рисунок артефактов?» «Ну, да». Пожал я плечами и вывел руну ясного зрения. Я ее слегка доработал, чтобы подольше работала. А еще вот здесь энергию порядка добавляю. «Угу». Марк Маркович внимательно посмотрел на примитивы, задумался, полез рукой во внутренний карман и протянул мне медальон на цепочке. «А здесь ты видишь такие линии?» «Да». Я присмотрелся. «Три точки ввода энергии. Линии от них идут внутрь, и там продолжает движение. Марк Маркович, давайте я вам ясное зрение прикреплю, и вы сами потом расшифруете. Мне сейчас портал хотелось бы починить». «Это хорошая идея», — вклинился профессор Немолов. «И будет лучше, если ты дашь нам твое ясное зрение прямо сейчас. Мы же не просто так пришли. Мы хотим помочь портал восстановить». «Два профессора хотят мне помочь?» Я широко улыбнулся и быстро прикрепил к мужчинам по светляку. Немолов тут же принялся изучать рисунок на двери, а Марк Маркович прилип взглядом к медальону в руках. «Сергей». Лоб гнома пересекали глубокие морщины. «Главный инквизитор не должен знать об этом». «Естественно», — кивнул Сергей Петрович, не отрываясь от изучения рисунка. «Ти, это и к тебе относится. Ясное зрение никому не давай. И никому о нем не говори». «Какая четкость! Я прямо чувствую, как движутся потоки. и мне физически неприятно, когда я подхожу к поврежденному участку. 3 единицы воды. Марк Маркович оторвался от медальона. 3, а не 2, Сергей. Мы все это время неправильно активировали медальон. Помнишь, говорил тебе, что постоянно слабость чувствую после его использования? Сергей Петрович, Марк Маркович, я хоть и был рад, что мое изобретение понравилось профессорам, но портал сам себя не починит. Давайте займемся починкой прохода. Нужно Мурлейца вернуть домой. Мурлейца? Марк Маркович оторвался от изучения медальона. Какого Мурлейца? Откуда он у нас здесь? Марк, потом расскажу. Профессор Немолов с усмешкой посмотрел на меня. Это довольно забавная история. Но ты прав. Сейчас нужно заняться порталом. Это важнее.